«Тише все вы!» — Трент обнял Лису и тем ее успокоил. «Что сделано, то сделано, и мне кажется, что все обернется к лучшему». «Ты так считаешь?» — спросил Брайан. Если Трент хвалил что-то, Брайан был готов умереть, защищая его точку зрения, это уж само собой разумеется. Но Лори поклялась именем матери. «Нам надо расследовать что-то особенное. Если мы потратим кучу времени на споры, кто из нас прав, а кто виноват, нарушив свое обещание, мы никогда не примемся за дело». Трент выразительно посмотрел на настенные часы. 4:20. Времени в обрез, чтобы тратить его на дальнейшее убеждение. Их мать встала утром, чтобы приготовить Илью завтрак. 2 вареных яйца с пшеничным хлебом и мармеладом составляли одну из его многочисленных ежедневных потребностей. После этого она снова легла в постель. Она страдала от ужасной головной боли, мигрени, которая иногда в течение 2 или 3 дней терзала ее беззащитный и часто озадаченный мозг, прежде чем отпустить ее примерно на месяц. Она вряд ли увидит их на 3 этаже, другое дело папа Лью, поскольку его кабинет находился в том же коридоре, где была и странная трещина, и они могли рассчитывать, что им удастся избежать его внимания и его любопытства только в том случае, если будут вести свое расследование, когда его нет дома. Взгляд Трента на стенные часы означал именно это. Семья вернулась в Соединенные Штаты за 10 дней до того, как Лью предстояло приступить к чтению лекций, но он не мог не бывать в университете, если находился на расстоянии менее 10 миль от него. Рыба не может жить без воды. Он ушел из дома вскоре после полудня с портфелем, набитым материалами, которые собирал по всей Англии и которые имели исторический интерес. Он сказал, что собирается сдать документы в библиотеку для всеобщего пользования. По мнению Трента, это означало, что Лью набьет ими один из выдвижных ящиков своего стола, затем запрет кабинет и отправится в преподавательскую гостиную исторического факультета. Там он будет пить кофе и судачить с приятелями, именно с приятелями, потому что, как известно было Тренту, считалось, что среди преподавателей только у дурака могут быть приятели в собственном колледже, в противном случае говорят о коллегах. Так или иначе, Лью не было дома, и это было хорошо. Но он мог вернуться в любую минуту, и это могло кончиться плохо. И все-таки у них оставалось время, возможно, до 5, и Трент решил, что глупо тратить его на выяснение того, кто кого в чем заставил поклясться. «Слушайте меня, ребята», — сказал он и с удовольствием отметил, что все 3 действительно его слушают, забыв о взаимных обвинениях и предвкушая волнения, связанные с расследованием. Кроме того, их взволновало, что Трент не сумел объяснить, что же на самом деле нашла Лиса. Все 3, подобно Брайану, верили в Трента, хотя и в разной степени. Если старший брат был озадачен чем-то, если считал что-то странным, и даже не исключал, что это может оказаться просто поразительным, значит, думали они, так оно и есть. Лори высказала общую точку зрения. «Ты только объясни нам, что нужно делать, Трент, и мы сделаем это». «Хорошо», — кивнул Трент. «Прежде всего, нам нужны некоторые вещи». Он глубоко вздохнул и принялся объяснять, какие именно. После того, как они собрались перед щелью, на 3 этаже в конце коридора Трент поднял Лису, чтобы она могла светить прямо в щель фонариком, тем самым маленьким фонариком, которым пользовалась мать, когда осматривала их уши, глаза и носы в случае болезни. Все видели в глубине щели металл. Он был недостаточно гладким, чтобы отражать свет фонаря, но все-таки имел шелковистый блеск. По мнению Трента, это была сталь, а может, какой-нибудь сплав. «Что такое сплав?» — поинтересовался Брайан. Трент молча покачал головой, он и сам не знал точного ответа, и повернулся к Лори, попросив передать ему дрель. Брайан и Лиса обеспокоенно переглянулись, когда Лори вручила дрель старшему брату. Они взяли дрель в подвале, превращенном в мастерскую, единственном месте в доме, принадлежавшем некогда их настоящему отцу. Папа Лью спускался сюда всего несколько раз, после того, как женился на Кэтрин Брэдбери. Младшие дети знали это ничуть не хуже Трента и Лори. Вряд ли папа Лью заметит, что кто-то пользуется дрелью. Их больше пугало сверление отверстий в стенах рядом с его кабинетом. Ни один из них не произнес этого вслух. Но Трент прочитал страх на обеспокоенных лицах. «Смотрите», — сказал он, держа дрель так, чтобы все видели ее. «Я вставил иглообразное сверло. Видите, какое оно крошечное? А поскольку мы собираемся сверлить только за картинами, мне кажется, что беспокоиться не о чем». По стенам коридора было развешено с дюжину гравюр с видами Титусвилля, где жила семья Брэдбери. Это были очень старые и в основном малопривлекательные виды, причем половина гравюр находилась за дверью, ведущей в кабинет, недалеко от встроенного в стену шкафа, где хранились чемоданы. «Он никогда не смотрит на них, а уж заглядывать под них и вовсе не станет», — согласилась Лори. Брайан кончиком пальца коснулся острия сверла и согласно кивнул. Лиса сделала то же самое. Если Лори считала, что в этом нет опасности, ее, по-видимому, на самом деле не было. Если Трент говорил то же самое, все было в порядке. А если оба придерживались единой точки зрения, сомневаться не приходилось.